Глава 44. В кабинете главного зазвонил внутренний телефон. «Пожалуйста, поднимитесь наверх, у нас ЧП», — сказала трубка. Пройдя по коридору второго этажа, Родион Петрович удивился. «Все тихо, может быть, что-то в палате Филиппа?» Но додумать эту мысль он не успел. Ему зажали рот, и он почувствовал, как игла входит в тело.